Земля всюду народная. Как командир Красной Армии, я отвожу эту полосу для захоронения наших геройских бойцов, которые все крещенные и, значит, церковным порядком не противоречат. Ну и для прочих горожан-прихожан, чтоб без тесноты и давки. А вы смотрите, чтобы все могилы, какие там есть и будут, содержались в полном порядке. С вас спросим, уяснил батюшка? Бумагу бы надобно. Завтра получите выписку из приказа. Спасибо, благослови вас Господь за богоугодное дело. Священник вскинул руку для крестного знамения, но своевременно спохватился. Поняв, что перед ним начальство, воспользовался благоприятным моментом. Ограду-то мы разрушим, а новую как поставим? Ни материала, ни людей нет. Материал найдешь, тут немного и надо, ответил командир полка. А люди будут. Завтра к 10 пришлю взвод. 30 человек поработают 2 дня. Хватит? Куда уж лучше-то, обрадовался священник. Со всеми делами управимся. Командир уехал, оставив мне коновода. А я вместе со священником пошел к могиле жены. Глава 23. Весной 1920 года в «Правде» были опубликованы материалы, привлекшие внимание каждого русского офицера, в каком бы лагере он ни находился. На многих, особенно на белогвардейцев, эти материалы произвели ошеломляющее впечатление. 5 мая в этой газете появился приказ Реввоенсовета Республики, в котором, в частности, говорилось образовать при главнокомандующем всеми вооруженными силами высокоавторитетное по своему составу особое совещание по вопросам увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польской контрреволюции. В состав особого совещания были включены русские полководцы, отличившиеся во время Второй мировой войны, в том числе хорошо знакомые мне генералы Заянчковский, Поливанов, Цуриков. Какие только слухи не распространялись о них. Замучены в большевистских застенках, расстреляны, умерли от голода. А они и многие другие, оказывается, не только живы, но выразили готовность служить советской власти. Особенно же потрясло всех, в том числе и меня, что председателем особого совещания был назначен бывший верховный главнокомандующий русской армии, лучший полководец мировой войны, мой дорогой учитель Алексей Алексеевич Брусилов. В то время я не знал, что еще 18 апреля Алексей Алексеевич подал заявление о вступлении на службу в Красную армию. Вместе с приказом была напечатана статья с такими словами. В высокой степени знаменательно, что Брусилов признает, безусловно, правильной советскую политику, выразившуюся в безоговорочном признании независимости Польской Республики. Не менее знаменательно и то, что Брусилов самым фактом предложения своих услуг для дела борьбы с буржуазно-шляхетской Польшей, как бы подтвердил от лица известных кругов, что рабоче-крестьянская власть имеет право ждать и требовать поддержки и помощи от всех честных и преданных народу граждан, независимо от их прошлого воспитания в той великой борьбе на Западе, от которой зависит будущее России. Для меня решение Алексея Алексеевича стать на защиту молодой республики имело особое значение. Я бесповоротно утвердился в своем собственном выборе, а теперь получил еще одно подтверждение, что выбор этот абсолютно правильный. Даже такой принципиальный и независимый человек, как Брусилов, добровольно занял место в том же строю. Не успели еще улечься страсти вызванные созданием особого совещания, как 30 мая, и опять же в «Партийной правде», появился новый важнейший документ – призыв ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились. Вот что в нем говорилось. В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам не нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию. И опять первым подписался под этим документом Брусилов. Что творилось в последующие дни в военных комиссариатах по всей республике? Шли и шли бывшие офицеры, излечившиеся от ран, считавшиеся прежде больными, даже воевавшие ранее на стороне белых. Только сказала им советская власть о своем полном доверии и получила для фронта прекрасные боевые кадры. А ведь это в те дни, когда белополяки дошли до Днепра, а Врангель развивал наступление на юге. И это не все. Специальной шифрованной телеграммой Владимир Ильич Ленин приказал Реввоенсовету Республики подготовить авторитетное обращение, манифест для офицеров Врангелевской армии с гарантией полной безопасности в случае перехода на нашу сторону. Подписи: председатель ВЦИК Калинин и председатель особого совещания при главкоме Брусилов. Отпечатанное в виде листовки обращение это было распространено в Северной Таврии, в Крыму. На многие умы повлияло оно, помогло спасти много жизней. Популярность Брусилова была огромной, роль его выступления тоже. Вот красноречивый факт. В августе 1920 года на фронте сложилось критическое положение. Наше наступление в Польше приостановилось, белополяки активизировались. 13-й армии грозил разгром. На юге теснил нас Врангель. Страна напрягала для борьбы все силы. И в эти дни линию фронта перешел врангелевский офицер. Потребовал доставить его в штаб Юго-Западного фронта и там сообщил. В Крыму создана тайная организация, объединяющая большую группу офицеров, занимающих высокие должности. В их числе значительное количество генштабистов, были и мои однокашники по учебе. Организация готова произвести переворот, сбросить Врангеля, объявив Крымскую армию Красной Крымской армией. Условие одно. Командовать этой армией в течение одного года будет Брусилов, который, дескать, сумеет отстоять справедливость, защитить бывших солдат и офицеров от гонений и преследований, добросовестно решит все наболевшие вопросы. Сообщение о перебежчике ушло в Москву. Известно, что Ленин встретил новость заинтересованно, предложил обсудить в ЦК партии. Не знаю, почему назревавшее событие не произошло, а свершись оно, и не было бы кровопролития в Северной Таврии, на Севаше, на Перекопе.